Глава 55. После ухода из отеля «Коломби» Ларин вдруг расплакалась. Она была сама не своя. Пытаясь успокоить Ларин, Петра отвела ее в сторону. «Мы успеем его найти», — решительно произнесла она, раздумывая, не отвесить ли ей пощечину. Через 10 минут Ларин пришла в себя. «Куда ты нас ведешь?» — спросила она, выдавливая улыбку. «Придется нам поговорить с Вильфридом Крёнером. Побеседуем с ним, раз встретиться с Петром Штихом пока не получится». «Кажется, ты нервничаешь». «На это у меня есть причины. Они у нас обеих есть». «А разве разумно идти к нему домой?» Улицу заливал яркий свет. Вдоль тротуара выстроились припаркованные машины. Суббота. Люди ходили по гостям. Ларин огляделась по сторонам. «Почти как в Кентербери», — рассеянно сказала она. Меланхоличный проблеск тихой и мирной жизни, оставшийся в прошлом. Напротив дома Крёнера тот казался совсем пустым, если не брать в расчет Ауди под навесом и горевший всего в одном окне свет, Ларин прислонилась к шикарной серебристо-синей машине. «Такие увидишь на Тависток-сквер», — прошептала она себе под нос. Она прикоснулась к шее, вид у нее был смущенный. «На этой улице у бухгалтера моего мужа контора». Кивнув, Петра оглядела высокую женщину. Казалось, она сама не своя. «Не знаю, разумно ли нам идти к нему домой. Посмотрим, что будет», — сказала через некоторое время Петра. «Ты не видела? У двери что-то зашевелилось». «С моего места дверь совсем не видно». Когда какой-то местный житель подозрительно кивнул им во второй раз, он уже погулял с собакой и возвращался домой. Петра решительно схватила Ларин за руку и повела к дому. «Кажется, никого нет. А ты как думаешь?» «Я никого не видела». «Боюсь, придется позвонить». «А что, если дома кто-то есть? Что Крёнер задумал с нами сделать?» «Вообще понятия не имею». Остановившись, Петра тяжелым взглядом посмотрела на Ларин. «Помни одно. Если что-то и случится, ты в это дело полезла добровольно. Не говори потом, что ничего не понимала». Когда Петра позвонила в дверь, она обратила внимание, что стоявшая рядом с ней высокая женщина сделала шаг назад. Они постояли перед закрытой дверью. Первой молчание нарушила Петра. «Уверена, эти трое вместе. Здесь их нет. Думаю, Штих и Ланкау забрали Крёнера». «С чего ты взяла?» «Потому что Крёнера нет дома, а его машина здесь». Петра кивнула в сторону навеса. «Где они могут быть?» Ларин поежилась. Она рассказала Петре, что после наступления темноты обычно начинала мерзнуть. В любое время года, хотя этот сентябрьский вечер был необычайно теплым. «Не знаю, Ларин, разве ты не понимаешь? Выходные они обычно проводят с семьями. И раз их нет дома, вполне возможно, они в каком-нибудь ресторане сидят. Или, может быть, все вместе пошли на концерт и сейчас горланят им Грюненвальда. Ну или что-нибудь в этом роде». А вообще они могут делать что угодно и быть где угодно, при условии, что они и правда со своими семьями. Но это не так, я это знаю. Не сегодня вечером. Они сами по себе, Бог их знает где. Почему ты так думаешь? Когда я звонила из отеля «Коломби», Андреа Штих была дома одна. Петр Штих без нее в свет не выходит. О нем много чего можно сказать, но Андреа он дома не оставит, если остальные берут с собой жен. А кроме того, машины жены Крёнера здесь нет. Наверняка ее отправили в гости к родственникам или еще куда. А если говорить о Ланкау, он тоже свою жену куда-нибудь отошлет. Она тихо кивнула. Нет, я уверена, сейчас они вместе. А Брайан? Он где? Да, вздохнула Петра. Еще ведь твой муж. Он точно одна из причин. Петра потеребила сумочку. Больше она не собиралась отвечать на вопросы. Впервые за день она закурила сигарету. Ларин отказалась, замотав головой. «В доме есть другой выход?» «Да, есть дверь в сад, но уйти можно только по подъездной дорожке, если ты об этом». «Нет». Когда Ларин скрылась за углом дома, Петра прикинула, что им делать дальше. Теперь жить во Фрайбурге им с Герхартом станет непросто. Их совместное существование строилось на узах за годы, возникших между ними и тремя мужчинами. Если к делу привлечь полицию, мерзавцы найдут способ выпутаться. И в действительности жертвами станут Герхард и она сама. И тем не менее, а если в полицию не обращаться, итог для всех будет плачевный. С каждым из троих по отдельности справиться можно, тут она была уверена. Но если они вместе и теряют контроль над происходящим, то они представляют опасность, большую опасность. И такая ситуация вот-вот возникнет. Вопрос лишь в том, что делать и с чего начать. Все-таки они искали мужа Ларин, не ее. На самом деле она вполне могла развернуться и уйти. Могла бы навестить Герхарда, а потом пойти домой, к телевизору и книгам, вещам и заурядным соседям. Больше всего Петру испугали последние мысли. Она часто погружалась в рутину. Все лучше, чем ничего. Чем она рискует? В конце ведь все равно ждет смерть. Судя по туфлям Ларин, вокруг дома она исследовала каждый клочок земли. Даже лодыжки испачкала. «Внутрь мы не попадем», — сообщила она. «Я проверила все окна и дверь на кухню», — договорила она, даже не подозревая о том, что всего в нескольких сантиметрах от нее, задержав дыхание, человек приложил ухо к двери с внутренней стороны. Петра позвонила Ланкау из телефонной будки на подъезде к кварталу. В большом доме Ланкау тоже никого не оказалось. На мгновение Петра замерла, прислонившись к телефонной будке. Она удивилась. «Надо подождать до завтра. Они могут быть где угодно». «Петра, но мы не можем!» Петра знала, что Ларин права. «У тебя совсем нет догадок насчет того, куда они могли деться? Нет ли у них какого-нибудь убежища, где они могут побеседовать? Контора, тихое здание, да что угодно!» Петра наградила Ларин загадочной, но исполненной сочувствия улыбкой. «Ларин, послушай, у Ланкау, Крёнера и Штиха есть дом буквально на каждой улице Фрайбурга. Они могут быть где угодно. Раз уж на то пошло, они могут пойти туда, откуда мы пришли. В больницу, к Штиху или Крёнеру. Может быть, они в летнем домике Крёнера на Титизее. Может быть, в загородном доме Ланкау на Рейне у Засбаха. У Крёнера там лодка. А может быть, они в дороге. Давай подождем до завтра». «А теперь ты меня послушай, Петра». Взяв ее за плечи, Ларин серьезно на нее посмотрела. «Речь о моем муже. Я знаю многое уже в прошлом. Мой муж никогда не упоминал о том, что ты мне рассказала. Но знаешь что? Если подумать, одно я знаю точно. Брайан обязательно доведет до конца то, ради чего сюда приехал. Таков уж он. Слава богу, есть и еще кое-что. Мы с Брайаном женаты уже много лет, и могу сказать, что во многих отношениях мы очень разные. Но в одном мы похожи. Мы закоренелые пессимисты. Я воображаю худшее, и так же в любой ситуации поступает Брайан. Поэтому на данный момент он сделает все, что мог, чтобы подготовиться к худшему развитию событий». Дрожать Ларин перестала. «Что сейчас ужаснее всего?» Сомнений у Петры не возникло. «Что Штих, Крёнер и Ланкао попытаются уничтожить любые следы прошлого, любой ценой, без колебаний». «Так Брайан и подумает. Наверняка он на ту гору даже не поднимался. Если бы у него появилась возможность, он бы скорее за кем-то из этой троицы проследил. Где сейчас могут быть симулянты? Мы просто-напросто обязаны это выяснить, потому что Брайан там же». «Ларин, я ведь уже несколько раз повторил, они могут быть где угодно». Она смотрела в одну точку, с виду задумчивая и уставшая. Заговорила она вяло. «Если воспользоваться методом исключения, то загородный дом Ланкау – наиболее вероятная версия. Иногда они туда ездят, чтобы их никто не беспокоил». «Почему туда?» «А ты как думаешь? Дом стоит в стороне, людей поблизости нет». «Позвони туда». «Не могу, Ларин. Ланкау себя оберегает. У меня нет номера, это тайна». «Как туда добраться? Это далеко?» 20 минут, если на велосипеде». «Где я велосипед возьму?» «И 10 минут, если возьмем вон то такси», — перебила Петра и замахала руками.